Ну это ты, конечно, загнул. Да с чего ты вообще взял, что у тебя в отхожем месте многоликий сидел? Крыса то была. Или жаба от жары пряталась. Привиделось-то тебе, что оно облик поменяло. О, гляди, моя на нас смотрит. Думает, что мы пьем тут. Быстрее притворись, что помогаешь мне грядку копать. Да не свети ты стаканом! Спрячь быстрее! О, пошла, пошла, титька слопнева. Не, она у меня баба хорошая. Ну как приловит меня за стакашком мутной, так ведьма. Кстати, о ведьмах. Пока не видит, ты налей, а я про Яшку расскажу. Первое дело сечника. Значит так. Захмелел уж Яшка от медовухи сладкой. Разомлел от еды вкусной. Начал он думать о том, как бы историю рассказать интересную, чтоб гостей потешить. И вспомнилась ему история Ведогора Сечника. Развалился Яшка в кресле, из кубка глотками мелкими отхлебывая историю, и начал свою. Говорят, родом из наших мест Сечник один, Ведогором кличут. И вроде обошел он весь мир за жизнь свою. Но коль жив еще, с ужасом вспоминает Красный холм, что на самой границе захолустья где-то возвышается посреди леса. Был Ведогор тогда молодым подмастерьем старого сечника по имени Дятел. Учил тот его силу гнилую бить, но не шибко хорошо. Чаще заставлял Ведогора портки стирать, харчи добывать, да выпивку носить. Все твердил, что это важнее, нежели умение шашкой махать, потому как в делах скучных ум работать начинает, обдумывает разное наперед. Но не шибко Ведогор понимал смысл сказанного. И вот как-то осенью вошли они в одну деревеньку у подножья Красного холма. А там и нет никого, будто вымерли все. Дома как новые, кое-где даже огороды не заросли бурьяном, а людей нет. Вроде все разом в один миг и исчезли. Разжились сечники ужином, да и спать бы им укладываться. Но дятел молвит, мол, без стакана не уснуть ему. «Да где ж раздобыть? Мы всю деревню обшарили!» — попытался возразить Ведогор. «Говенный из тебя сечник выйдет, раз ты очевидного не приметил!» — говорит дятел и рукой на холм показывает. Глянул Ведогор, а там огни зажглись. Явно есть там кто-то. «Топай туда, да узнай, есть ли у них выпить. Купи или выменяй, или отработай, но бутыль мне достань. Да не задерживайся, выпивка и обратно, понял?» — говорит дятел. «Так и ведь ночь уже. Темно хоть глаз коли», — говорит Ведогор. «Эх, говёный ты сечник, раз темноты испугался», — отвечает дятел. Вздохнул Ведогор, да на холм побрел, спотыкаясь и падая на каждом шагу. Долго он шел, замерз, как тот воробей, что на заборе, сидя, в ледышку обратился. С трудом на холм поднялся, глядь, а там терем. Небольшой теремок, но сносный. Свет внутри горит, труба дымит и мясом жареным пахнет. Постучался Ведогор, и ему открыли. Смотрит он, а на пороге красавица стоит. Глазами удивленными да перепуганными смотрит. Поздоровался сечник и спросил про выпивку. «Батюшка мой еще не вернулся. Так бы и чего стоящего привез. А у меня только и есть, что мутная бутыль и две вина яблочного. Да вот все в подполе, а я туда не полезу, страшно». «Так, может, я?» — улыбнулся сечник. «Батюшка не велел в дом чужих пускать. Опасно это. Вдруг ты бандит какой или еще хуже? Вон у тебя и цепь, и нож». «Да какой же я бандит! Сечник я!» «Настоящий?» «Настоящий!» «Раз сечник, то входи. Но выполнишь ли ты работу? Тварь одну, что в подполе поселилась, убить надо». «Тварь? Зверюга какая? Или сила гнилая?» Встав в позу с видом матерого сечника, поинтересовался Видогор. «А я не разбираюсь, но злая и страшная. Оттого в подпол я не спускаюсь. Когтями она скребет, зубами острыми доски в щепки перегрызает, глазами красными смотрит, злобы полными. И сама вида отвратительного, длинноносая, нескладная». «Неужто в подполе твоем сама запасница поселилась?» «Опасная то тварь, неразумная. Оставь ее, все запасы попортит. Гнездо соорудит и хоть терем сжигай. За убийство такое большую серебром платят». «Видать, она. Да только нет у меня серебра. Как быть-то?» «Да не горюй», — отвечает Видогор. «Разберусь я с ней. Не впервой, а в уплату возьму выпивки и ужин вкусный. Я спущусь, а ты пока на стол накрывай», — сказал и радуется, что самостоятельно на работу подписался, да еще и не на сложную. Запасницы, конечно, опасные твари, да не шибко. Отвела красавица сечника в дальнюю комнату, а в углу той комнаты крышка в полу. А как открыли, так там не подпол, а целое подземелье. «Ну, хозяюшка, — говорит Видогор, — я спущусь, а ты крышку закрой и, покуда не позову, не открывай. Запасница та тварь опасная, а коль она уже гнездо сотворила, так и молодняк там наплодиться мог». Как только закрыла девица крышку, как Видогор по погребу этому пошел. А там и правда подземелье. Видать, давно еще при высоком небе в горе этой ходы выкопали. А уж потом, как прошлые люди все умерли, пришли и другие, и терем на старых руинах построили. Развернул сечник цепь и давай прислушиваться. Запасница сама по себе тварь не тихая, а там, где есть чем поживиться, и вовсе шумная. Слушает Видогор, а где-то и правда скрежет какой-то возня. Прошел Видогор мимо склянок с оленями, мимо мешков с корешками, затем обогнул ящики с земляной грушей, и вот она. Тварь безобразная, даже омерзительная, длинным носом по воздуху ведет, зубы скалит острые да кривые, длинными когтями, что на пальцах тонких и кривых, как ветки болотной березы, роет она нору. Взмахнул Видогор цепью, да и чушкой тяжелой, что на конце, приложил в башку твари. С одного раза и умертвил. Конечно, была бы эта запасница, повозиться бы пришлось. На счастье Видогора обычная крыса двуногая, что в подземельях водится. Достал Видогор нож, отрезал лапу когтистую, да обратно. По пути прихватил бутыль мутной, да кувшин вина с полки. «Хозяюшка, открывай!» — крикнул сечник. И как только крышка поднялась, показал он девице лапу когтистую. «Батюшки!» — запричитала девка. «Гадость-то какая! Это и есть запасница!» «Не просто запасница это. Это царь-запасница. Видишь, какие когти длинные? Не будь меня рядом, луну спустя пришлось бы и терем сжигать. Но теперь безопасно тут». «Вот ужас-то какой!» — побледнела девка. «Как же мне тебе отплатить?» Ну, мне много не нужно. Работа это моя. Добрых людей от тварей гнилых оберегать. А в награду немного прошу. Бутыль мутный я с собой возьму. А вот этот кувшин вина я бы с радостью сейчас вкусил. Да и к нему б чего съестного. Да и компания твоя за ужином была бы неплохим завершением столь приятного знакомства. Без лишних слов девица на стол накрыла вкусности разных гостю предложив, да рядышком присела. Пьет Видогор, девицу историями о своих геройствах тешит, а как половину кувшина осушили на двоих, и за расспросы принялся. «Вот у подножья этого холма деревня есть. Мы со спутником моим там сегодня остановились. А вот людей там совсем нет. Не знаешь, куда все делись?» «Знаю. Глупость их подвела», — отвечает девица. «Этой весной мужики себе на головы горе накликали. Решили поживиться легкой добычей и ограбили караван, что шел из самого чаще непроходимой прямиком за границу леса. Да вот непростой то караван был. Ящик там был деревянный, а в том ящике ведьма древняя была. Вот открыли и потревожили. Поселилась ведьма в этих местах, и как луна на небе всходит, обращается ведьма тварью страшной и начинает людей таскать. Кого находили наполовину съеденным, а кого и вовсе по памяти хоронили. Но ты не бойся, тут безопасно. Не смеши меня, девонька, засмеялся сечник. Да чтоб я, Видогор, какой-то ведьмы испугался. Она страшная, как поговаривали, злющая, сильная. Коль так... «Отчего ты тут до сих пор? Отчего не уберешься подальше?» «Да куда ж я? Одной в лесу долго не протянуть. А батюшка мой еще до весны уехал в сторону плоского озера и пока не возвращался». «Ну а с защитником?» — улыбнулся Видогор и коленку девицы нежно погладил. «Что ты?» — залилась краской девица, и руку сечника убрать попыталась. «Да я с самыми благими намерениями. Хочешь, далеко тебя заберу? Хоть за границу леса, в сытые земли, где солнце на небе так ярко светит, что с жаром печет, как от печки. Да трава зеленая, а яблоки красные, а не как тут у нас все черное», — говорит сечник, в глаза девицы пристально заглядывая. «Да обманешь ведь», — отвела глаза девица. «На кой мне тебя обманывать?» Подсел ближе к девице Видогор и приобнял ее так, чтоб не выскользнула. Да та и сама не шибко вырваться из объятий крепких спешила. Так для приличия пару раз руку крепкую из бедра своего сдвинула, а как сечник за грудь ухватился, да в шею белую целовать начал, так и вовсе все потуги сопротивляться отбросила. «А ведьму эту убьешь для меня?» — спрашивает девица. «Слово скажи, я тебе ее голову на острие вил принесу!» От этих слов девка вовсе разомлела. Начала лепетать, дескать, знает, где ведьму искать, да как выманить. Да Видогор только... угукает, а сам уже и не слушает. Сладкий запах девичий вздыхает, поцелуями девицу одаривает, да попутно юбку с девицы стаскивает. Да и хозяюшка уже не прочь. Видать, давно тут живет, людей редко видит. Повела девица Видогора в опочивальню. На перину пуховую уложила, портки с сечника стянула, да и верхом его оседлала. Дышит томно девица, подстанывает, На груди ее пышной, будто капельки росы утренней, пот проступил. «А как ты убьешь ее? Расскажи!» — шепчет девица. «По-обычному!» — шепчет сечник, грудь пышную девичью наминая. «Крюками зацеплю, на ветки подвешу, да и выпотрошу, как козу!» «А если не умрет она?» — застонала девка. «Тогда голову ей отсеку! Сожгу, а пепел по лесу развею!» «А если она тебя врасплох застанет?» Громко застонала девка и мелким ознобом задрожала. «Не застанет!» Замычал сечник и всем телом, напрягшись, к самому ожидаемому приготовился. А как случилось оно, так упала девка рядом с ним на перину. Лежит, тяжело дышит и постанывает, томно, будто мурлыкает. Под эти звуки чудесные утомленный сечник и задремал. Снились Видогору сны сладкие о жизни прошлой, о невесте его бывшей, о деревне родной, что неподалеку от туманной горы. И смотрел бы сны Унети, да нога заболела, будто затекла. Глаза Видогор открыл, осмотрелся сонным взором, сидит над ним хозяюшка, красивая, как бабочка. Ногу его веревкой чуть выше колена перетянула, а то, что ниже, так уже до кости и объела. Как понял Видогор, что с ним сделали, закричал, вскочить хотел. Но девица вмиг глазами желтыми сверкнула, оскарилась и невидимой силой пригвоздила сечника. Будто невидимые кандалы руки сковали, будто путы крепкие все тело опутали, будто кляп тугой в самую глотку влез. «Знаешь, — говорит девка, причмокивая, — когда я тут оказалась, думала, будет скучно. Заснула я давным-давно, желая мир новый посмотреть. А как разбудили меня, смотреть тут особо и не на что. Но зато тут столько вкусного мяса людского, само собой на язык падает. Особенно вы, мужики, вкусные после того, как девку потетерите. Вот и я тебе отведаю немного, в деревню спущусь и твоего спутника отведаю. Вот интересно, столь же слаб он в постели будет или резвее окажется? Ты не бойся, я тебя сразу не убью. Пока суть до дела, пока ноги твои съем, пока руки. Что свежаком, а что и отварю, пожарю. А то последним мужиком деревенским мы с тобой вино закусывали. Больше не осталось у меня. Пора запасы пополнять. Но все ж самое вкусное сырое. После того, как мужик девку потетерит, постараюсь продлить твою жизнь жалкую. И может мы еще разочков пять позабавиться успеем. А коль спутник твой на что годен окажется, так может и деньков с десяток протянете на пару. Смотрит Видогор, а девка будто меняется. Обратилась она старухой дряхлой и косматой. Когти длинные, зубы кривые, глаза углями желтыми горят. А вместе с ней и опочивальня изменилась. Нет уж того уютного убранства. Старые стены облезлые, мхом и паутиной затянуты. Вместо перины солома навалена, а по углам горы костей человеческих. «Ну уж нет», — подумал Видогор. «Так я не согласен умирать». начал сечник в голове своей перебирать все, чему дятел учил про ведьм, рассказывая. Вспомнил, что ведьмы запах от табака не переносят, а может и не табака, а может и не ведьмы, а может и вовсе любят. Все силы, всю волю в кулак собрал Видогор и... В этот момент распахнулась дверь и ворвался дятел. Слово не говоря, цепь с крюком бросил, да тем крюком за шею ведьму поймал. Заревела ведьма. От кровати оторвавшись, над ней летать начала, вырваться пытаясь. Да только где там? Метнул дятел пику острую. Сквозь глаз ведьмин пика прошла и с другой стороны, выскочив, крепко к потолку пригвоздила. Подергалась ведьма, немного трепыхнулась, бранными словами поругалась, да и успокоилась. Выволок ее дятел, обезглавил. Сердце вырезал, да остальное спалил. После того случая Видогору еще долго кошмары снились. Перестал он с гнилой силой шутки шутить. Напротив, внимательнее стал. А про ногу свою он все рассказывал, будто потерял ее в битве с чудищем из далеких земель. А все потому, что правда стыдной оказалась. Закончил Яшка сказ свой, да и за дудку взялся. Заиграл мелодию тревожную. И будто сам у подножья красного холма оказался. Ветер воет, тучи черные небо заволокли. Заиграл музыку грустную, и деревня опустевшая возникла. Где котелок над костром парит, где игрушка детская валяется, а людей нет. Только две фигуры бредут по пустой дороге. Перешел дудочник на быструю мелодию, и вот уже Видогор спешит по извилистой тропе, от холода подрагивая. Добрая мелодия зазвучала, и девица прекрасная возникла, будто дудочка речь ее сладко льется. Как крыса двуногая явилась, музыка скорее смешной была, нелепой, задорной, а следом уже и плавная, умиротворяющая, как сечник на перинах с красавицей забавлялся. Да вот как гром прогремел, взвизнула дудка и злой музыкой разразилась. Кровь всюду, кости людские и ведьма страшная когти выпускает. А вот и дятел ворвался, и стихло все, будто ночь настала безлунная. А вместе с нею и музыка закончилась. И вот во тьме этой свечи зажигаться начали. Две, три, пять, вот уже десяток на столе, на стенах, в люстре большой, что под потолком висит. И все это будто видит Яшка вспышками, образами, но видит. Как меня медовуха пробрала, подумал дудочник, сославшись на видение. Да опомнился быстро, бормотание гостей услышав. Ну че ты, не очень как по мне, прохрипел пьяный голос. «А мне понравилось!» — пропищала какая-то баба визговатым голосом. «А это от того, что там сечник ведьму тараканил, от того и понравилось! У тебя одно на уме!» — вторил ей еще кто-то. «Зато кровища!» — позевывая отметил старческий голос. «Да ну, фуфельная байка!» Выдал еще один. «Сыц!» — рявкнула хозяйка. и в голосе ее явно негодование было. Видать, не понравилась история. Налейте рассказчику еще чарку. До рассвета успеет ты нас еще одной историей потешить. Налили Яшке крепкого вина. Такого, что от одного запаха слезу вышибает. Опрокинул он залпом кубок, закусил. Разве зло его не на шутку? И такая злость его взяла. Он, значит, тут распинается, а господа носы воротят. Про кого и про что хотите? Дерзко рявкнул парень. Про Деляну давай, да чтоб в красках! Рявкнул кто-то по духам, заставив вздрогнуть парня. Уж не знаю, понравится ли про нее. Да и про повелительницу мертвых опасно рассказывать. Говорят, все слышит. Начал оправдываться Яшка. Струсил, рявкнула хозяйка. Какой же ты рассказчик, коль слов своих боишься? Не боюсь, опасаюсь, начал юлить Яшка. А что еще хуже, прошептала на ухо хозяйка, наклонившись так близко, что Яшка почуял запах меда, смородины и крапивы. Бояться не стыдно, потому как правдиво это. А вот опасаться — это как пытаться угодить и вашим, и нашим. А на двух лавках не усидишь, задница треснет. Так что, поведаешь про Деляну историю? Или опасаешься? Поведаю. Почему-то прошептал Яшка, так сильно сжав дудку, что пальцем больно стало. От хозяйки пахло приятно, но веяло чем-то таким, отчего сердце билось быстро, по спине бежали мурашки, а ладони потели. И вот собрался Яшка с мыслями, вздохнул глубоко и... «Говорил же тебе, не мелькай стаканом! Моя вон бежит!» «Видать, просекла! Ты это, хватай бутыль и вали!» «Я ей зубы заговорю, а ты дуй отсель!» «Позже расскажу тебе, чем дело кончилось!» «Давай, давай, давай! Ноги в руки, а то моя за бортки нам поотрывает!» «Тебе-то ладно, а мне мои дороги!»